Старый, но крепкий. Глава 1. Телефон звонит не переставая. Открываю глаза, опять задремал в кресле, и иду на звук, хромая и ругаясь. Суставы разболелись, каждый шаг сопровождается болью. Почему-то нахожу мобильник на холодильнике. В старости мозги выделывают и не такие кульбиты. Нередко ключи находишь в самых неожиданных местах, или забываешь, зачем шел в комнату. На дисплее Валера сын. Сам решил позвонить, на показ удивляюсь я. Не хотел язвить, но как-то само собой выходит. Сын звонит редко, так еще и суставы разболелись. Общаться нормально выходит с трудом. С попыткой что-то сказать выплескивается волна едкости. Ага, привет, пап, привет. Опять мне твой сосед звонит, на тебя жалуется. Тот, который по ночам музыку слушает. Опять ему недоброжелатель какой-то проводку испортил. Сын вздыхает. В твоем возрасте лучше заниматься чем-нибудь спокойным, а не в подъездного героя играть. Лучше бы сидел на диване, книги читал. Вот я тебе недавно подборку у Сиэсинси скидывал. Давлю смешок. А что не так с этими книгами? Сын все-таки услышал, что я веселюсь. По голосу слышно, набычился. Сейчас я ему по фактам объясню. Да все так, будь книг такого типа 3-5, но их десятки, и все с одними и теми же сюжетными ходами, понимаешь? Эти штампы повторяются из книги в книгу. Умерший в современном мире герой попадает в тело культиватора, которого пинают все, кому не лень, и становится сильным за счет какого-то авторского рояля, который ввели, чтобы выдвинуть эту тусклую фигуру на первое место. Сын сопит в трубку. А как ему стать крутым, если у него ничего не будет? Настоящая крутость в том, чтобы создать себе условия для лучшего роста. Не за счет рояля, а за счет своей смекалки и планирования. Продумать свой рост, выстроить себе путь развития и потом идти по нему. А остальные пусть смотрят и удивляются, как у тебя все гладко получается, и поражаются, как тебе так везет. А если вот выпал герою рояль, что, не использовать его, смотря каким он будет? Но в реальной жизни меня неожиданная удача насторожила бы. Бесплатный сыр, все дела. В общем, продолжаем. Второй штамп, борьба культиваторов в какой-нибудь секте или в школе за ресурсы, в том числе за пилюли или за артефакты, помогающие совершенствованию. Вот скажи, какой нормальный человек будет ограничивать своих учеников в ресурсах? Секты хотят, чтобы их ученики стремились совершенствоваться, чтобы только самые сильные достигали высот, поэтому руководство секты отсеивает. Стоп, стоп, ты вот говоришь, что секты таким образом фильтруют людей, оставляя самых жестких. Так у тебя любой человек из тех, с кем главные герои твоих любимых книг сражаются, уже готов людям глотки за силу рвать. Вынеси из загашника артефакт, который им медитацию подстегивает, и пусть сидят толпой человек в 100, медитируют. А в этих книгах ситуация другая. Ты же помнишь моменты, как главный герой в секте борется за пилюлю какого-нибудь духовного лотоса, побеждает противников, становится сильнее, естественно, потому что как с такой крутой пилюлей не стать сильнее? Полторы книги спустя уже соревнуется за пилюлю сверхмегадуховного лотоса, при том, что в загашнике у него первых пилюль уже десятки, если не сотни, и они уже перестали для него работать. Их настолько много, что возникает вопрос, почему из-за них была такая шумиха, и почему бы главному герою не отдать их бедным. Они уже обесценились, по воле автора или этой колечной соревновательной системы. И к чему ты ведешь? Секты сражаются друг с другом, так, каждому главе секты, если он хоть на полпальца заботится о своих людях, важно сыпануть им побольше этих пилюль и прочих ресурсов. Год, а лучше, 3 года культивации с рациональной тратой пилюль, и у секты будет армия, которая прочие секты с куркулями во главе легко снесет, и у тебя будет еще больше ресурсов, которые ты опять же тратишь на своих людей. Ладно, отрезал сын, а ты сам бы что делал, если бы попал в настоящий культиваторский мир? Я даже замер на миг. Легко разбивать в пух и прах несовершенство чужих книг, а представить, что делал бы сам, я бы предпочел не попадать, признал я честно. Там такой клубок опасности и грязи, что выжить без сюжетной брони нельзя. Но что, если бы все-таки попал? Не сдавался сын. Жил бы в свое удовольствие в какой-нибудь деревеньке и клал на всю вашу культивацию, признаюсь честно. Для меня новое тело, в котором ничего не болит, уже огромная удача. Я о культивации не думал бы. Девок бы на сеновал водил, кушал вкусно. Как правило, чем выше забираешься по лестнице к небу, тем больше у тебя врагов. Ага, завопил сын в трубку, и умер бы. потому что любой культиватор может твою деревеньку снести, щелкнув пальцами. И зачем ему это делать, если там мир такой, что даже звери культивируют, то люди были бы дружелюбнее друг к другу, иначе давно вымерли бы все. Не все люди гуманисты. Конфликты, по идее, можно решить без оружия и драк. Не все, не всегда, но большинство, можно. Понял, это в книжках твоих авторы постоянно ставят напротив героя каких-то обдолбанных тестостероном глупцов, которые никогда не идут на мировую. Ладно, а если бы сидеть спокойно не получилось бы, скажем, если бы тебя что-то мотивировало культивировать, то культивировал бы, само собой, старался бы решать проблемы разговорами и компромиссами, с людьми, нормальными людьми, обращался бы по-человечески, с остальными, по справедливости, рос бы себе тихонько, силы не выпячивал, стал бы зельеваром или алхимиком, их стараются без веской причины не убивать, от нечего делать приручил бы какого-нибудь духовного волка. В Синь-Союзе звери не приручаются, это у тебя они не приручаются, люди за века из волков собак сделали, хотя чего это я такой далекий пример взял, давай что-нибудь поближе возьмем. Ты знаешь про эксперимент, начатый в России в середине 20 века, что за эксперимент? Академик Беляев попытался вывести собакоподобных существ из диких лис с помощью селекции более ручных животных из остальных. 4 поколения спустя некоторые из лисиц при виде человека виляли хвостами. Через 6, лизали человеку лицо и стремились к контакту. Спустя 10 поколений 20% лис напоминали собак, дружелюбные, игривые и жаждущие, чтобы их погладили. Через 20 поколений число таких лис достигло 35%, через 30 поколений их было 50, и меньше чем через полвека после начала эксперимента все лисы рождались ручными. Ученые получали деньги, продавая их в качестве домашних питомцев. Я смогу проделать то же самое с духовными волками в любой период. Смогу сделать себе собаку. Слышу щелчки клавиатуры. Сын добрался до компьютера. Волки достигают зрелости в возрасте 22 месяцев, так что тебе понадобится 18 лет селекции, чтобы вышел достойный пес. Вообрази, как круто будет получить собаку, промечтав о ней 18 лет. С сарказмом сказал сын. Да, это будет по-настоящему клево. Чем ты недоволен? Я сделаю то, что все культиваторы этого мира не могли сделать тысячелетиями. Более того, мой гипотетический волк еще и в рангах расти будет. Это будет интересно, бормочет сын. Что? Но сын не отвечает. Телефон в моей руке обращается в дым, кухня исчезает, и раньше, чем я успеваю испугаться, меня накрывает темнота. Не люблю больницы. Больница для меня – что-то вроде личного ада. Облупившаяся краска на стенах, длинные очереди больных людей – постоянные. Я тут час назад очередь занимала, и мне просто спросить. Сидишь в тесноте, на узком сиденьице и наслаждаешься шмыгающими носами, кашлем и перечислением в разговорах своих болячек. Еще и этим запахом постоянно несет из кабинетов. Стерильным, резким, будто полы там моют спиртом. Никогда не радовался, попадая в это место. Ни в детстве, ни на медицинской комиссии перед призывом, ни в последние годы, когда начало беспокоить буквально все. Прокуренные легкие, сердце, давление, артрит. В последние годы бывать в больницах приходилось чаще. На фоне поры недавних обмороков появился страх однажды очнуться, подключенным к капельнице. Вот открою глаза, а вокруг все белое, потолок, стены, простыни, халаты на врачах, как будто попал в проклятый холодильник. Страх однажды не проснуться тоже был. Все-таки 72 года, не знаешь, проживешь ли еще лет 5. Жизнь прошла насыщенно. Вырастил 2 сыновей. Работал и плотником, и электриком, и массажистом. По стране поездил. И автостопом путешествовал в студенческие годы с компанией. И один, на своей первой машине. Доезжал от Японского моря до Черного, с остановкой у Байкала. Поколесил по странам бывшего Союза. Но даже 72 лет прожитой жизни мне было мало. Вряд ли я отказался бы и от 172. Так о чем это я? Ах да, о больницах. Когда я очнулся и увидел над собой белый потолок, учуял какой-то травяной запах, в голове возникла мысль. Все-таки упал в обморок. И только потом я вспомнил недавний звонок и обнаружил странности. Во-первых, потолок пусть был белым, но состоял из плотно подогнанных друг к другу деревянных досок. Во-вторых, пахло не больничным запахом, а какими-то травами. Я в последние годы полюбил заваривать травяной сбор, вот примерно так здесь и пахло. А в-третьих, вспомнился недавний телефонный звонок, после которого началась какая-то жуть. Я попытался приподняться на локтях, осмотреться, но не смог. В ответ на мои потуги над кроватью наклонилась женщина, судя по лицу, китаянка или японка. В руках у нее была зажата глиняная табличка. НХМА, ее голос будто послужил триггером. Я начал вспоминать то, чего в моей жизни не было. Воспоминания приходили постепенно, сопровождаемые легкой головной болью. То я думал о себе, как о пенсионере Станиславе Семеновиче, то вспоминал совершенно другую жизнь, где я, 16-летний подросток Кит Бронсон, и вторая жизнь меня не радовала. Она была будто выдернута из каноничной оси. У Китта была мать и старший брат. Росла семья в нищете, и Китта постоянно избивали. Правда, попаданец в этот раз был необычным для такой истории. Обычно в таких книгах душа, которая селилась в подростка, принадлежала непревзойденному мастеру боевых искусств, какому-нибудь магу, а в некоторых книгах вовсе могущественному богу. И начиналась история вида «Я княжич Раков переродился, короче был жестким, теперь снова говно, но я им покажу». В моем случае штамп дал сбой. Немного про мое новое тело. Честно сказать, паренек был не лучшим человеком. Мать пыталась пристроить его на работу в кузнице, чтобы получил нужную профессию, но парень волынил и всем видом показывал, насколько ему не нравится работать. Случайно ронял инструменты, с опозданием выполнял указания. Его мечтой была культивация и рост силы, хотя и в этом он не показывал выдающихся результатов. На что он соглашался? Периодически работать на полях и выполнять не слишком трудные заказы, которые мать для него подыскивала. Починить крышу, почистить или прокопать колодец. Крестьянином всю жизнь мне жить не хотелось. Хлебнув воспоминания Китта, я понял, что мой ответ сыну был поспешным. Вряд ли у местного крестьянина, загруженного с утра до ночи тяжелой работой в поле, будет куча времени, чтобы наслаждаться жизнью и валять девчонок по сеновалам. Отрешившись от личных воспоминаний, переключился на мир, но не нашел ничего хорошего в воспоминаниях Китта. За городами была дикая территория, где люди выживали в укрепленных деревеньках и были в лучшем случае гостями, но никак не царями природы. Мир вроде и с привкусом Китая, но без китайских имен и иероглифов. Спасибо Господи. В этом мире водятся духовные звери, злые духи умерших животных и людей, с которым жестоко обошлись при жизни и которые вернулись для мщения, демоны, которые приобрели магическую силу через практику даосизма. Главная цель этих существ – достижение бессмертия и божественности. Демоны добиваются этого, как правило, за счет похищения и пожирания людей и прочих разумных. Вообще, здесь почти любой дух и зверь кровно заинтересован тебя сожрать. И нередко эти твари разумны, что печалит. Люди осели в самом дальнем и бедном уголке мира и назвали этот уголок королевством. Воспоминания наконец улеглись. Я открыл глаза и по-новому оценил место, где нахожусь. Я в больнице, в средневековой больнице, которую бедная семья себе позволить не может. Кит был здесь дважды, и оба раза это приводило к экономии на продуктах и голоду. Рядом сидит мать Китта, рано поседевшая женщина. Плохая еда и трудная жизнь оставила на ее лице отпечаток. И похоже, сегодня парень сделал ее трудную жизнь еще хуже. Ты, выдыхаю я хрипло, тестируя новые легкие. Не нужно было отправлять меня в больницу. Я не могу позволить своему младшему сыну умереть на моих руках. Ты и так много сделала для Ки, для меня. Слишком много, знаю. Ты не устаешь повторять это. Но вместо того, чтобы ценить свою жизнь, ради которой я сделала слишком много, ты дерешься. Каждый раз, находя тебя на крыльце без сознания, я молюсь, чтобы ты остался жив. А в этот раз все было гораздо ужаснее, чем раньше, Кит. На тебе не было живого места. Мне сказали, ты чудом остался жив. Промедли я еще немного, и ты умер бы. Истек кровью от разрыва внутренних органов. Умер бы в 16. Ах, да, драка с Асурой и его друзьями. Подросток, одногодок Китта, обожал не нападать, а выводить людей, чтобы они сами бросались на него. Знакомство паренька с этой компанией началось безобидно. Сперва его пригласили в компанию, а потом начали проверять на прочность. Дети стражников выбрали слова и темы, которые больше всего злили Китта. Сперва целью для насмешек стала его бедность. Потом, то, что его содержала мать, не так далеко от правды, кстати. Потом, предположение, какими способами мать вытягивала семью. Паренек бросался в драку, но постоянно огребал. Эти темы работали до последней недели. После того, как Китта избили в предпоследний раз, и мама рыдала, он клятвенно пообещал ей, что больше не будет драться. Когда ублюдки поняли, что темы исчерпали себя, они придумали новую. Они спросили, за сколько можно купить благосклонность матери Китта, за 10 медиков, или хватит одного. Этого он стерпеть не смог. И я оказался в ситуации, которая происходит каждый раз после драки. Только в этот раз последствия хуже, судя по ощущениям и месту, где я нахожусь. У Асура и его дружков был уже 4-й этап ранга закалки, у Китта – 2-й. Кит занимался тренировками 4 года, с 12 лет. Парни занимались столько же. Правда, разница в ресурсах между детьми богатых родителей и Киттом была значительной. На их стороне – хорошая еда, алхимия и целители, делающие их тела сильнее, лучше, быстрее. На стороне Китта – более многочисленные тренировки. Нетрудно догадаться, что деньги выигрывали у упорства и стремления стать лучше. Как бы ты ни был силен, как бы ни старался, богатые и бессовестные люди всегда смогут компенсировать твои успехи деньгами и связями. «Ты не прав», – запоздало сказала мать. «Мы не в больнице». «В больнице сказали, что не смогут спасти тебе жизнь, настолько все было плохо. Мы у целителя». Ее голос звучал слишком спокойно для человека, который только что стал на целый золотой беднее. Именно столько стоили услуги целителя. А золотой – это 100 серебра и 10 тысяч медных монет. На самом деле чуть меньше, около 97, но целитель обязательно по верхней планке посчитает. Я вздохнул, понимая, в какую ситуацию попал. Семья и так вальсирует на грани нищеты. Денег едва хватает на еду, одежду покупают редко и уже ношеную, дом давно требует ремонта, а теперь еще и долг. Я разочарована, устало добавила мама. Я думала, что уж на этот раз ты поостережешься. Я научила тебя письму и счету, это гораздо больше, чем в свое время дали мне. Гораздо больше, чем есть у большинства детей здесь. А ты тратишь жизнь на драки. Если и в этот раз ты подрался из-за моей чести, то в следующий раз ставь здоровье моего сына выше моей же чести, сказала она тихо, поднялась и направилась к выходу. Глядя на ее сухонькую фигурку, я почувствовал, как сердце сжалось от чужих эмоций. «Мам», – беспомощно произнес я ей вслед. Она замерла на пороге, но не обернулась. «Я уже потеряла твоего отца. Он был силен и также не заботился о своей жизни. Прошу тебя, не повторяй его путь. Я не вынесу еще одной смерти. Я все исправлю, обещаю. Меньшее, что я могу сделать в благодарность за новую жизнь. Знать бы только, как выдернуть из нищеты и себя, и ее». Женщина вышла без ответа, и в груди поднялась обида. «Опять же, не моя, а Китта. Я не чувствую, что в этом теле есть другая душа кроме моей». Но эмоции паренька живы. Итак, что делать? Тренироваться еще сильнее вряд ли это поможет, я и так выкладываюсь до предела. Во-первых, не ввязываться в драки. Каждое избиение делало это тело слабее. Китту приходилось долго восстанавливаться, лежать неподвижно часами, чтобы хоть немного унять боль, мазать синяки травяными настойками, терпеть слабости головокружения. Сейчас я пытался устроиться на кровати в положении, в котором тело болело бы меньше всего, а мог бы потратить это время на тренировки, а вот и стимул развиваться и культивировать, о котором говорил голос в трубке. Чем больше думаю над тем звонком, тем меньше мне кажется, что голос в трубке принадлежал моему сыну. Да и ситуация, в которой я нахожусь, даже не намекает, а громко орет, что разговор я вел с кем-то другим. Ладно, тяжкие стенания по поводу не до конца прожитой прошлой жизни и прочую рефлексию отложу на потом. Сейчас нужно подумать, как выбираться из моей ситуации. Значит, культивировать мне нужно, это я уже для себя принял и к этому готов. Я на 2-й стадии закалки, отличаюсь от тех людей, которые даже не пытались заниматься боевыми искусствами и медитацией, но по сравнению с богоподобными культиваторами из местных легенд я муравей. Пока, что я знаю о стадии закалки. На стадии закалки есть 9 уровней, с каждым уровнем кожа, кости и мышцы постепенно становятся тверже и крепче, сила и скорость существенно увеличиваются в сравнении с людьми, которые не культивируют. Качественный скачок сил происходит, когда человек переходит с 9 уровня закалки на стадию пробуждения. Когда кто-то пытается освоить 9 этапов закалки, он должен принимать питательные эликсиры, чтобы дополнительно укрепить свое тело, прежде чем тренироваться и медитировать. Однако, поскольку эти эликсиры в основном дорогие товары, Кит не мог себе их позволить. Значит, мне нужно искать альтернативу, либо готовить их для себя. От дальнейших размышлений меня оторвал целитель, вошедший в палату. «Мастер Рик, про которого я не мог вспомнить, ну ничего хорошего. Знала мама, куда отдать сына на лечение. У твоей матери не было денег, поэтому я вылечил тебя в долг, не размениваясь на приветствие перед плебсом, сказал он. Можете отдавать его деньгами, можете услугами. И чтобы долг наувеличивался, я время от времени буду предлагать тебе небольшие поручения. Например, собрать травы. У меня не хватает кое-каких растений, а травники за некоторые ломят такие цены, будто собирают их с императорских садов. Идет, соглашаться на предложение целителя ни в коем случае не следовало. Кит слышал про этого человека. Зачастую человека, которого лечили в долг, ставили в группу, которой поручали опасные задания. И каждому из этой группы платили за поход столько же, чем стоил твой долг. И все, что получал такой человек, временное избавление от процентов. Спасибо, но я постараюсь закрыть долг без походов, твердо сказал я. Я очень благодарен за лечение, не отказываюсь платить, и обязательно начну отдавать долг через 5 дней. Именно столько я определил себе на то, чтобы немного сориентироваться в этом мире, понять, куда двигаться со своими знаниями, и устроиться хоть на поля, хоть в помощники плотника, с моими навыками я точно не пропаду. Но сперва лучше понять, куда вообще выгоднее идти. Разумеется, юноша, как скажете. Не заставлю же я вас. Лежите, восстанавливайтесь. Целитель покинул комнату, а у меня вдруг помутнело перед глазами. Протерев глаза и проморгавшись, я с оторопью уставился на парящее перед глазами окно. Статус, имя, Кит Бронсон. Ранг, закалка, 2 ступень. Тело, 1. Дух, 3. Разум, 1. Специальности, навыки, заклинания. Наверняка, если бы не нищее и голодное детство, в теле стояло бы побольше единицы. Внимание! Вам положен случайный бонус. Расчет бонуса. Открыто заклинание эпического ранга. Кража воспоминаний. Меморхефт. Вы можете проникать в сознание других людей и похищать их воспоминания, знания или навыки. Это позволит вам быстро обучаться новым умениям или получать скрытую информацию. В зависимости от важности украденного, жертва заработает головную боль, потеряет часть своей личности, либо лишится рассудка. Еще и название зачем-то на английском продублировано. Я смотрел на рояль, который, как твердили мне книги, должен быть у каждого попаданца-культиватора, и чувствовал, как в голове появляется новый пласт памяти. Бессмысленная фраза из странных лающих слов, которую можно пробормотать за секунду, а то и быстрее. Знания всплывали в голове. Я понимал, как именно нужно красть навыки и воспоминания, как сосредоточиться, чтобы разрушить личность человека. И с каждой минутой размышлений я понимал, что мне с кражей воспоминаний не по пути. К чему приведет использование этого навыка? Не погребут ли меня под собой чужие эмоции? Не стану ли я монстром, стремящимся к силе ради силы? Не стану ли мразью? Наверное, стану. Здесь в описании прямо указывается, что головная боль – это самое слабое, что ждет человека. И я подозреваю, что кража чего-то существенного точно не ограничится простой головной болью, а превратит человека в овощ. То, что я попал в молодое тело, просто отлично. То, что у меня есть система, тоже хорошо. Но вряд ли я когда-нибудь буду пользоваться этой замечательной способностью. В отличие от стандартного княжича Ракова, у меня есть моральные принципы, в которые не входит выдирание из людей того, что их, собственно, и делает людьми. Глава 2. Мое первое утро в этом мире началось рано. Я открыл глаза и сразу ощутил что-то непривычное, почти забытое. Легкость. Дышалось гораздо проще, чем в старом теле, которое, как ни тренируй, ни закаляй и ни пичкай витаминками и лекарствами, проигрывало времени. Приподнялся на локтях, ожидая привычной утренней тяжести, но вместо этого обнаружил, что могу встать сразу, без долгих минут разминки, без которой руки и ноги напоминают заржавевший за ночь механизм. Я все еще не мог поверить, что боли ушли, что я в другом теле, что сбылось то, о чем втайне мечтал каждый второй старик. Осторожно сажусь на кровати, ожидая, что спина напомнит о себе прострелом или тянущей болью. Но ничего такого не случилось. Подростковое тело двигалось легко, без единого намека на прежние ограничения. Встаю и не ощущаю ни малейшего дискомфорта. Даже привычного головокружения после резкого подъема не было. Вышел в крошечный дворик, к бочке, наполненную дождевой водой. Посмотрел на свое отражение. Черные, неровно обрезанные волосы, загорелая кожа, светло-коричневые, узковатые глаза. Молодое лицо смотрело на меня в ответ с удивлением и восторгом. Гладкая кожа, ясный взгляд, ни намека на морщины или мешки под глазами. Я провел рукой по гладкой щеке и невольно улыбнулся. Еще вчера утро начиналось с борьбы. Нужно было минут 5 лежать с закрытыми глазами, пытаясь проморгаться, чтобы мир перестал напоминать мутное пятно. Затем с трудом подняться, чувствуя, как каждый сустав протестует против движения. А теперь все иначе. Это тело, подарок, шанс начать все заново. Магия в этом мире идет в довесок, и вообще не на первом месте. А вот ощущать себя полноценным здоровым человеком, неописуемо. С этим не сравнится никакая магия, никакая сила. Я сделал несколько шагов по двору, легких, уверенных. Никакого хруста в коленях, никакой тяжести в ногах. Захотелось проверить свои возможности, испытать это новое тело. Я присел и тут же легко поднялся. Затем сделал еще несколько приседаний, просто так, ради удовольствия. Я посмотрел на свои руки, сильные, без дрожи и пигментных пятен. Провел пальцами по груди, ощущая твердость мышц там, где раньше была дряблая кожа и заходящееся в аритмичном стуке сердце. Я невольно засмеялся. Это был смех счастья и облегчения. Новый мир подарил мне не только молодость, он подарил мне новую жизнь, и я полон решимости использовать ее на полную. Мама, я все-таки решил называть эту женщину мамой даже в мыслях, чтобы ненароком не ошибиться, уже ушла на работу в прачечную, где она будет до вечера стирать белье. Кит не понимал, насколько это сложная и трудная работа. Из-за тяжелой работы кожа на ее руках была сухой и не по возрасту морщинистой. Провести весь день, стирая мылом чужие тряпки, отбивая их из кобля, тяжкий труд. Но с ее слов, это была лучшая работа, на которую она могла рассчитывать. Даже для Китта такое прозвучало странно. Мальчишка знал, что мать умеет читать и писать, а грамотный человек может рассчитывать на куда большее, чем работа в прачечной. Но когда Кит попытался узнать больше, она сказала что-то про дедушку, из-за которого ей не найти занятия лучше. Когда он попытался расспросить ее об этой истории, она замолчала и больше не стремилась ее раскрывать. Оставлю этот вопрос на будущее. Надеюсь, скоро я найду способ наладить жизнь этой жен мамы. Почему-то в большинстве прочитанных книг попаданцы воспринимали новый мир и новое тело, как должное. Я же чувствую, что должен отплатить за всю заботу, которую проявила женщина по отношению к прежнему Киту, и наладить ее жизнь. Меньшее, что я могу сделать. Пацан жил эту жизнь не так, как нужно. Тратил время на чепуху, получал по лицу и не заботился о единственном близком человеке, даже не ценил его время и нервы. Жил в халупе, впроголодь жил. Но я все поменяю, я все сделаю, как нужно. В старости обзаводишься хорошими вещами, обрастаешь ритуалами вроде чашечки кофе за чтением. В общем, привыкаешь к комфорту, стараясь облегчить себе не самую приятную часть жизни. И пусть у меня теперь не болит спина от ночевки на жестком лежаке, я не хочу жить в доме, где пахнет плесенью, и питаться крупами и тем, что можно втихую вынести из богатых садов. Я быстро проглотил тарелку каши, которую сварила мама, и отправился во двор заниматься тренировками. Город накрыл туман, принесенный ветром от реки, текущей рядом со стеной. Все, что находилось вне нашего маленького дворика, было укрыто белым покрывалом. Но мне сейчас за калитку и не нужно. Если бы кто-то из редких прохожих посмотрел поверх нашей ограды, он бы увидел мое тощее тело, свисающее на руках с толстой крепкой ветки, прикрепленной поверх двух вкопанных столбов. Первое упражнение Китта для каждого утра – подтягивание. Я раз за разом двигался вверх и вниз, преодолевая боль в мышцах, сжимая зубы от боли в избитой ногами спине. Целитель вроде как сделал свою работу, но до конца меня не вылечил. Возможно, он и мог это сделать, но наверняка взял бы за это гораздо больше одной золотой монеты. На моих руках и ногах висели набитые песком тканевые мешочки. Для Китта простые подтягивания без дополнительного веса давно уже перевалили за сотню, так что заниматься ими без утяжелителей было бы бесполезно. После подтягиваний я принялся отжиматься. Утяжелители сменились мешком с песком, который я накинул себе на спину. Эта тренировка отличалась от предыдущих потому, что перед глазами постоянно маячили надписи: «Ваша работа рук не оптимальна, ваши движения не оптимальны. Пожалуйста, уточните у инструктора правильность выполнения упражнений». Эти надписи только мешали. Они появлялись при каждом отжимании. Разве что при подтягиваниях я их не видел, и то, наверное, только потому, что в прошлой жизни провел кучу времени на турниках. Знал, почему нужно держать ноги прямыми, почему нельзя делать рывков, и почему важно опускаться медленно. Результат от таких правильных подтягиваний действительно был лучше, но делать их стало гораздо сложнее. Тело Китта стремилось облегчить себе задачу, и приходилось ставить технику. Когда я закончил с отжиманиями, мешочек на моей спине стал еще тяжелее от пота. После этого я занялся приседаниями, подложив под носки потрепанной обуви доску, а пятки опустив на землю. И все равно с приседаниями ничего не получилось. Надписи продолжали вылезать. Не знаю, что я делаю неправильно. Возможно, стоит добавить нагрузку. Вместо того, чтобы закончить тренировку за 20 минут, я потратил на нее все 35. Мышцы жгло куда сильнее, чем во время предыдущих занятий. Похоже, я понял, чего хочет эта таинственная система. Она хочет, чтобы я страдал. И я действительно страдал. Стискивал зубы и пытался присесть или отжаться так, чтобы дать мышцам максимальную нагрузку, но вместе с тем сделать упражнение правильно. Не провисать в пояснице при отжиманиях, стараться опуститься как можно ниже. А когда надпись продолжила появляться, я подложил пару камней под руки, чтобы опускаться еще глубже. Только тогда надписи перестали возникать. Закончив с основной тренировкой, я начал двигаться, принимая странные позы, которые Кит подсмотрел на одном из занятий боевых искусств Школы Небесного Гнева. Школа находилась в Золотом Квартале, и Кит там ни разу не был. В самом Золотом Квартале парнишка был всего дважды, оба раза с мамой, и оба раза стражники на воротах заставили их потерять кучу времени на проверки, при этом смотрели на семью, как на насекомых. Я понимал, что если сунусь туда в одиночку, меня ни за что не пропустит. Это подтверждали бывшие друзья Китта, которые пытались пройти туда раньше. Даже если подросток одет в чистую и хорошую одежду, стражники отличают его от людей, живущих в этом квартале, и не позволят тебе войти. Нередко это сопровождалось зуботычиной или подзатыльником, чтобы парнишки не отвлекали взрослых от работы. Не скажу, что в Золотой квартал часто стоят очереди. Скорее всего, стражникам просто не нравилось даже разговаривать с подростками, даже видеть их. Но иногда практики школы выходили за пределы города, чтобы позаниматься у берега реки. У них было специально облагороженное место, куда нам настоятельно не советовали соваться. Это место выглядело впечатляюще. Белый мрамор, перила, несколько закрытых беседок. Должно быть, из этих беседок открывается красивый вид на реку. Проверить это мне ни разу не удавалось. Да и честно сказать, я не особо стремился. Во время упражнений, которые Кит подсмотрел у практиков из Школы Небесного Гнева, надписи вылезали очень часто. Проблема была в том, что я даже приблизительно не знал, правильно ли парнишка запомнил эти упражнения и что именно они должны задействовать. Но я все равно продолжал их выполнять, стараясь понять, что именно в этих движениях считается ошибкой. Когда я вышел со двора после тренировки, мои мышцы чувствовались забитыми, как никогда прежде. Или же это мне так казалось после самого сильного избиения в моей жизни. Теперь пришло время для моей второй тренировки. Обычно я добирался до холма прямо по главной улице, но данное матери обещание не ввязываться в драки заставило меня, стиснув зубы, пойти обходным путем. Этот путь мне совсем не нравился. Через ветхие деревянные заборы, сквозь чужие ограды и огороды, по тесным городским переулкам с отвратительным запахом того, что мне никогда не хотелось чуять. Да, здесь вряд ли меня увидит шайка Асуры. Только вот понимание того, что я, взрослый мужчина, прячусь от детей, наполняло меня стыдом. Но избивать детей, или получать люлей от толпы, было бы столь же постыдно. У Китта хотя бы было достойное оправдание для драк. Когда парнишка дрался, он учился у сопляков приемам, которыми они его избивали, а потом, по вечерам, отрабатывал их на воздухе. У него эти приемы выходили неуклюжими и неправильными, но других наставников паренек привлечь не мог. Наконец я приблизился к цели, большому холму у внешней стены города. Ранним утром здесь не было людей, но в полдень это место заполняла толпа. Люди любили сюда приходить медитировать. Ступени на холм были отполированы настолько, что в центре они оказались на сантиметр ниже, чем по бокам. Тысячи людей за несколько десятилетий, шоркая обувью и босыми ногами, сточили камень на этих ступенях. Поднявшись наверх, я осмотрел выложенный камнями круг. Камни поменьше образовывали в кругу странный узор. Кто-то давным-давно заботливо подогнал эти разноцветные камешки друг к другу так плотно, что между ними нельзя было вставить даже монетку. Не то чтобы у меня была монетка, чтобы это проверить, просто слышал от людей постарше. Я сел посреди узора на камнях, скрестив ноги, закрыл глаза и стал готовиться к тренировке. Между всеми жителями нашего квартала ходили слухи, что этот рунный узор помогает впитывать духовную энергию. Другие слухи гласили, что кто-то из практиков, придумав название дальнейшей стадии, заметил: на этом месте лучше медитируется и можно впитать больше духовной энергии. Я не мог сказать, правда ли это, но люди шли сюда и занимались саморазвитием. К слову, в городе было полно других, более удачных для медитации мест. Например, кто-то рассказывал, что в школе небесного гнева есть стела с выбитыми на ней тысячами рун. Говорили, что эти руны притягивают духовную энергию и позволяют практикам поглощать ее. Некоторые утверждали, что там энергия настолько густая и плотная, что ее можно увидеть. А кто-то со смехом добавлял, что ее можно даже нарезать или подвесить на нее топор. К сожалению, эту стелу Кит ни разу не видел и не мог удостовериться в правдивости или надуманности этих слухов. Я тоже вряд ли когда-нибудь увижу ее вблизи. У меня нет такого ослепительного таланта, как у Апелиуса, жившего тысячи лет назад легендарного практика, которому мастера секты школ падали в ноги и умоляли учиться у них. Однако можно придумать, как система может помочь мне попасть в школу обходным путем. В школы брали не только из-за таланта, в основном туда принимали за деньги. Пока я, к сожалению, слишком беден, чтобы оплатить учебу. Насколько я понимаю, расценки на поступление в школу небесного гнева ощутимы даже для жителей Золотого квартала. Не то чтобы меня это сильно утешало, но понимание того, что у золотых деток те же проблемы, что и у меня, пусть даже в чем-то другом, наполняло мою душу легким злорадством и позволяло чуть легче дышать. Подозреваю, что это были эмоции Китта. Я сидел и медитировал около получаса, размышляя о разных вещах и о мире в целом, но в этот раз мне помешали сосредоточиться. Я услышал, как кто-то, шоркая ногами по ступеням, поднялся наверх и сел в паре метров справа от меня. Следом раздался шорох еще одних ботинок и старческое кряхтение. «Доброго утречка», — сказал старик, пришедший последним. Ему ответил не менее старческий голос: «И тебе того же». Пару минут мужчины беседовали, обсуждая последние новости королевства и города, обсудили цены на рынке и почему-то зацепили тему дома Крайслеров, рода, отвечающего за всю алхимию в королевстве. Кстати говоря о домах, в королевстве есть 5 домов, огромных организаций, во главе которых стоят старейшины, могущественные люди, которые помогают королю править страной. Когда мама рассказывала Китту об этом, она усмехалась. В ее голосе звучала странная нотка, то ли недоверие, то ли сарказм, но большинство горожан отзывались о домах хорошо. Каждый из них занимался определенной отраслью. Крайслеры отвечали за алхимию. Еще один дом был ответственен за армию королевства, другой – за магов и магию. Остальные 2 дома занимались другими важными сферами жизни королевства, но Кит уже забыл, какими. Представители всех 5 домов есть в каждом городе. Если ты хочешь заняться алхимией, ты обязан получить разрешение у дома Крайслеров. После того, как откроешь свою лавку, ты будешь платить им определенный процент от своего дохода. Ты можешь не быть Крайслером, говорила мама, но не можешь не платить им. Мини-совет из 5 представителей великих домов правит нашим городом. Не знаю, как обстоят дела в других городах, но сомневаюсь, что иначе. В общем, старички выбили меня из состояния медитации. Мне хотелось попросить их разговаривать потише, либо не разговаривать вообще, ну или хотя бы открыть глаза и посмотреть на них, надеясь, что это заставит их смутиться. Но смущать стариков я не стал. Я как никто знаю, сколько у старых людей забот и проблем, чтобы лишать их такой радости, как общение. Не стоит портить отношения с теми, кто старше тебя, из-за пустяков. Поза уже не казалась мне такой удобной. Чесалась спина, болели ноги и руки. Едва просидев с десяток минут, я встал, вежливо кивнул старичкам и поплелся вниз с холма, и снова выбрал путь, где меня не встретит шайка Асура. Вряд ли они сунутся в эти кварталы, где по улицам, а зачастую и по канавам, течет зловонная жижа. Шагая, я думал о том, чем заняться сейчас. Кит бы мог направиться к реке и покидать в воду камни. Только вот повседневное занятие Китта казалось мне неправильным. Я в новом теле, в новой жизни. Передо мной открыта целая жизнь. Какие еще камни в реку нужно набираться сил, тренироваться, расти в ранге и строить планы, как вывести свою семью из нищеты. И подумать над этим можно дома, где можно в очередной раз размяться. провести несколько упражнений на гибкость, попробовать растянуть мышцы, попробовать с помощью сообщений системы найти правильное выполнение упражнений, которые Кит когда-то видел у практиков. Придется выполнять по-разному, путем перебора нивелируя ошибки. Если в подтягиваниях разобраться можно и самому, то здесь, грубо говоря, танец, который ты видел один раз, издалека, и во время выполнения вместо указания на ошибки на тебя просто орет инструктор. Но если система перестанет писать о том, что упражнения неправильные, значит, что у меня получилось. Я свернул на другую улицу и направился домой. Когда сзади зацокали копыта лошади, я привычно прижался к стене дома, пропуская всадника или телегу. Повернув голову, я увидел, что это была телега, груженная туго набитыми мешками. Лошадь ступала тяжело, телега скрипела. Возница, здоровенный широкоплечий дядька с разбойничьей рожей, посвистывал и нахлестывал лошадь. Колесо попало в выбойну на мостовой и отлетело. Возница выругался и едва успел соскочить с телеги. Ось, на которой держалось колесо, ударилась о мостовую, но не раскололась, а прочертила белую полосу на камнях. Возница легким движением руки натянул поводья. Причем силы он приложил с избытком. Голова лошади дернулась на бок, и животное жалобно заржало от впившейся в морду сбруи. «Тпру!» — выкрикнул возница. Лошадь остановилась. Возница пошагал к колесу. Ухватившись за колесо одной рукой, мужчина подошел к телеге и с легкостью приподнял ее за ось другой рукой. С легкостью вернув колесо на место, он пальцами, словно тисками, выдернул пару гвоздей из телеги, а потом ладонью забил их в деревянный кружок, удерживающий колесо на месте. После этого он сел на телегу и уехал. А я все еще стоял на том же месте, охваченный каким-то детским восторгом, который передался мне от Китта. Каждый раз, когда парнишка становился свидетелем таких сверхчеловеческих усилий, у него захватывало дух. Он надеялся, что когда-нибудь сможет так же. Став свидетелем такого поступка, я тоже почувствовал это невероятное желание стать сильным. Для меня это было первым увиденным проявлением сверхчеловеческой силы. Он поднял несколько сотен килограмм без малейших усилий. Так обыденно. Я был уверен, мужчина мог бы поднять телегу вместе с лошадью, закинуть их себе на плечи и пронести через весь город. И передвигается на лошади только потому, что так удобнее. Я думаю, что он практик второго ранга, стадии пробуждения, а то и третьего, стадии метаморфоз. Впрочем, даже этот мужчина за городскими стенами был бы далеко не самым сильным. За пределами города хватает духов, которых здесь называют йокаями, и куда более опасных существ. На местах старых захоронений или на местах силы, таких как гора неподалеку, можно наткнуться на мононоке. Это существа, куда сильнее обычных йокаев, так как являются людьми или животными, которые обратились в йокаев под действием ненависти, злобы, зависти, мести, ревности. Целью мононоке зачастую является банальное убийство людей. Хватает и других духовных зверей, которые впитывают окружающую духовную энергию и тоже растут в рангах, как люди. За пределами городских стен опасностей так много, что люди здесь вовсе не являются доминирующим видом. Как говорила мама, на самом деле мы выживаем в городах. Если бы не практики стадии перерождения, эти города давно бы снесли духовные звери. На самом деле именно звери правят этой землей, понял я, едва только задумался над всеми услышанными историями. Звери и духовная сила, пропитывающая все вокруг. То, что эти монстры до сих пор нас не уничтожили и не пожрали человечество, не заслуга людей. Просто люди селятся и живут на отшибе мира, где концентрация духовной силы слишком мала, чтобы привлекать внимание по-настоящему могущественных зверей. В мире полно тех, кто может уничтожить целый город щелчком пальцев, движением щупалец или когтей. Звучит страшно, еще бы, звучит пессимистично, возможно, но вдобавок ко всему, практики далеко не всегда дружелюбны. Например, в нашем городе существует единственная школа, школа небесного гнева. Вместо того, чтобы объединиться и дать жару зверям, они враждуют с культом тьмы, который расположился в соседнем городишке. Иногда эта борьба затрагивает и обычных горожан. Мама грустно вздыхает каждый раз, когда слышит о новой стычке практиков, и говорит: «Люди не должны сражаться друг с другом. Мы и так едва выживаем, но практикам плевать». Глава 3. На этот раз я проснулся одновременно с матерью. Мы вместе позавтракали, но прежде чем она ушла на работу, а я занялся тренировками, К нам домой заявилась странная компания. Это были два головореза. Один из них напоминал огромного медведя. Он был одет в массивный стальной нагрудник, который делал и без того здоровенного громилу еще больше, и пригнулся, заходя в наш дом. Однако даже боком он едва протиснулся в дверной проем. Когда он задел плечом дверной косяк, вся наша лачуга вздрогнула, но человек даже не поморщился. За ним зашел второй, в кожаном нагруднике, с короткими кинжалами по обе стороны пояса. Мне не понравились ухмылки, с которыми вторженцы по-барски осматривали наш дом. Первым заговорил крупный. Мать отступила назад, испуганно глядя вверх, под самый потолок, где находилась его огромная голова. «Ну что, хозяйка, рассказывай, чем у тебя можно поживиться?» — произнес он грубым басом. «Вы ничего у нас не возьмете», — дрожащим, но твердым голосом ответила мать. «Я не позволю нас ограбить». Я понимал, что ее слова вряд ли понравятся людям, которые превосходят нас по силе. Тем не менее я встал перед матерью. Возможно, со стороны это выглядело странно. Хотя я был сильнее своей матери, я был ниже и уже в плечах. Сухой и худой, я сейчас напоминал маленькую собачку, пытающуюся защитить хозяина. Не добавляло хорошего настроения и чувства полнейшей беспомощности. Я представлял, на что способны такие люди, в мире, которым правит сила. Наконец громила заговорил снова. «Ао, не беспокойся, хозяйка, мы не грабители. Называй нас помощниками ростовщика. Да, мы помогаем людям отдавать долги. А кому это мы должны?» — спросила мать. Мелкий вымогатель ухмыльнулся. «У вас что, много доброжелателей, которые одолжили вам деньги?» «У нас нет ни одного доброжелателя, который дал бы нам денег», — твердо сказала мать. «Есть лишь один человек, который согласился вылечить моего сына в долг, по грабительской цене. Больше я никому ничего не должна». «Выходит, все-таки есть долг, но не в этом суть. Главное, долги нужно отдавать, или хотя бы не позволять копиться процентом». «Прошло всего 2 дня с момента, как целитель вылечил моего мальчика», — возразила мать. «За такое время проценты набежать не могли». Здоровяк щелкнул ногтем по деревянной балке, и наша лачуга снова застонала. «А вот наш наниматель уверен, что могли», — сказал он с издевкой. «Не может же нам врать столь уважаемый человек». Мать нахмурилась и ответила: «Так может, вы вернетесь к своему работодателю и уточните, не ошибся ли он?» Здоровяк оскалился. «Женщина, пойми, я могу разнести здесь все за минуту. Единственное, что ты успеешь за это время сделать, — выбежать с мальчишкой во двор и смотреть, как твой дом рушится. И ничего мне за это не будет. Так что не гневи меня. Давай деньги». «У нас нет денег», — покачала головой мать. «Все, что у нас есть, вы видите сами». Мелкий разбойник хмыкнул и высморкался прямо на пол. В этот момент мне захотелось сломать ему пальцы, но здравый смысл и осознание, что если даже я каким-то чудом это сделаю, меня убьют, а с матерью сделают бог знает что, удержали меня от этого глупого поступка. Я понимал, что даже подбежать к нему или коснуться его у меня бы не получилось, если только он сам этого не захочет. «Тогда мы заберем все, что найдем», — сказал мелкий разбойник и достал из-за спины сложенный мешок. «Эй», — окликнул я его. «Да, пацан, зря вы это делаете». «Как скажешь, пацан. А пока, постой в уголке». На этот раз мы действительно ничего не могли сделать. Улыбаясь, здоровяк расставил руки и оттеснил нас с матерью в дальний угол дома, не обращая внимания на мои попытки устоять на месте. Против него я был не сильнее котенка. Из угла мы смотрели, как мелкий разбойник с ужасающей скоростью проносится по нашей кухне, собирая всю еду в мешок. После того, как они ушли, у нас дома не осталось ни специй, ни круп. Обычно в это время мама уходила на работу, но сейчас она села на табуретку, привалившись к спинке так, словно у нее больше не осталось сил. Она опустила руки и смотрела в одну точку. «Когда я просила соседей донести тебя до целителя, я даже подумать не могла, что он окажется настолько...» — голос мамы дрогнул — «что счет за твое лечение будет настолько неподъемным. И тем более я не рассчитывала, что они опустятся до того, чтобы забирать еду у бедняков. Никто прежде не опускался до такого. Никто». Я молчал. Мне нечего было сказать. Мы влипли, и нам нужно было придумать выход из ситуации. Тогда мама посмотрела на меня с той же самой безнадежной тоской во взгляде и произнесла: «Ты должен сходить к брату». Это было совсем не то, что мне хотелось услышать. С братом Кит, похоже, с самого рождения был на ножах. Они никогда не понимали друг друга, у них не было общих интересов. Кит не стремился разговаривать с братом, и тот тоже не особо желал общения. Они были разными. Если Кит мечтал стать могущественным практиком, человеком, которого никто не сможет заставить делать что-то против его воли, то брат посвящал все свое время учебе. Мать выучила читать и писать сначала его, потом Китта. Но брат на этом не остановился. Именно он таскал домой всякие непонятные дощечки с надписями, куски пергамента, и постоянно возился с ними. Однажды Кит, любопытства ради, залез в его шкаф и едва не перевернул чернильницу. Крика тогда было столько, что парнишка думал, у него лопнут или закровоточат уши. Они никогда не понимали друг друга и даже не стремились понять. Но самое главное, я был твердо уверен, брат нам никак не поможет. Он ненавидел Китта, а значит, меня лютой ненавистью. Кит никогда не видел от него ничего хорошего или доброго. Если с мамой он обращался нормально, то с Киттом если и разговаривал, то исключительно сквозь зубы. В общем, я уверен, мой поход к нему ничем хорошим не закончится. Не думаю. «Тебе не нужно думать», — выкрикнула мама, на мгновение сорвавшись. Ее лицо исказило гримаса гнева. «Я сказала тебе сходить к брату. Хоть раз в жизни сделай то, о чем я прошу, без пререканий. Это началось по твоей вине, так что иди к нему и сделай так, чтобы у нас появились хотя бы продукты». «Она была права», — подумала взрослая часть меня. Но изнутри фонтаном рванули подростковые эмоции, которые в такой ситуации чувствовал бы Кит. Мне не оставалось ничего другого, как собрать в кулак всю обиду и горечь, которые хлынули изнутри, и запрятать их поглубже. Я обулся, оделся и все-таки направился к брату. Я пошлепал по знакомым со вчерашнего дня улицам. Планировал новый путь, который будет короче, чем вчера. С учетом вчерашнего знакомства с подворотнями и переулками, маршрут оказался едва ли не короче главных улиц. До жилища брата пришлось идти 20 минут. Хотя какое там жилище, настоящий дом, не то что наша лачуга. Дом находился в 40 метрах от стены, огораживающей золотой квартал от остального города, основных кварталов, или попросту, трущоб. Честно говоря, когда я смотрел на его дом, мне было слегка завидно. Крепкая кирпичная ограда, два этажа. Это не просто жилище и даже не просто дом, целая усадьба. Насколько я помню, там у него был даже домик для слуг. Все это брат то ли построил, то ли выкупил по дешевке. Но сильнее зависти, которая, скорее всего, шла от Китта, меня пробирало недоумение. Глядя на все это богатство и вспоминая нашу лачугу, у меня возникал только один вопрос. Как он спит по ночам? Почему он оставил свою мать жить в грязи? Почему-то Кит никогда не задавался этим вопросом. Хотя, возможно, ему бы никто и не дал на него ответа. Я постучал в калитку. Минуту спустя постучал еще раз. Потом начал долбить без перерыва, и только тогда мне открыли. Передо мной стоял старичок с тростью в серой одежде, которую обычно носили слуги. Несмотря на ее мышиный цвет и простоту, Кит каждый раз завидовал, глядя на эту одежду, ведь она была целая, без заштопанных дыр. Удивительно. Кит уже второй год ходит в одном и том же. Каждый год ему приходится опускать подворот штанов, чтобы вещи подходили по росту. В этих штанах он и падал, и дрался, и бегал от собак, и перелезал через заборы. На них столько заплаток, что из материала, пошедшего на их изготовление, можно было бы сшить платье для какой-нибудь 4-летней девчонки. У матери на одежде дыр нет, но она настолько застирана, что стала серой. А здесь люди ходят, если не в новом, то хотя бы в целом. «Чего хотел?» – без всякой приветливости спросил старик. «Я хочу поговорить с братом». «А кто твой брат?» «Саммер Бронсон», – буркнул я, будто не знает. «За то время, что он открывает мне ворота, можно и запомнить. Причина визита? Скажи ему, что пришел Кит Бронсон». Старик нахмурился. «Не думаю, что у господина будет время принимать кого-то вне расписания», – продолжил я за него. «Поверьте, как только он узнает, кто пришел, он обязательно меня примет. Вот в этом я железно уверен». Спустя 10 минут старик вернулся, открыл калитку и шагнул в сторону. На его лице застыла еще более неприятная гримаса. «Интересно, как брат умудряется заражать всех вокруг себя неприятием ко мне. Это, наверное, какая-то магия. Иначе я это объяснить не могу». Когда я зашел, старик запер дверь на настоящий массивный железный засов. После этого он повел меня внутрь поместья, или, может быть, усадьбы, я не знаю, как правильно называются дома богатых горожан. Я знаю только, что наша лачуга зовется именно лачугой. Меня проводили на второй этаж дома, посадили в коридоре на деревянную лавку. «Жди здесь, коротко бросил старик. «Не то чтобы я не знал, что делать. Я был здесь не в первый раз и никогда не приходил по своей воле. Коридор был тихим и темным. Напротив меня возвышалась тяжелая деревянная дверь, покрытая лаком. Она выглядела массивной и надежной, как будто могла выдержать удар тарана. В поместье пахло невероятно вкусно. Аромат свежей выпечки витал в воздухе и сводил живот от голода. Я успел позавтракать кашей, но она у нас была почти каждое утро. А вот выпечка, только по праздникам и только тогда, когда у нас были деньги, то есть редко. Потянулось тоскливое ожидание, во время которого я в очередной раз напомнил себе, что стоит свыкаться и сживаться с Киттом, не разделяя себя и его, а то так и до раздвоения личности недалеко. С каждой минутой я чувствовал себя все более заскучавшим, словно обо мне забыли. Если бы мог, я бы ушел в медитацию, закрыл глаза и постарался ни о чем не думать, чтобы скоротать время. Вот только сосредоточиться здесь было едва ли не сложнее, чем на городском рынке, где царит громкий гвалт и всюду снуют люди, толкаясь плечами. Но все же я попробовал, закрыл глаза, постарался очистить разум от мыслей, и спустя минуту меня выдернули из этого состояния. Мимо прошли слуги, парочка девчонок и несколько девушек куда старше меня. Одна из них усмехнулась, другая что-то прошептала ей на ухо, и обе закудахтали, глядя на меня. В их глазах я видел превосходство и снисходительность. Желания унизить я не заметил, но все равно было неприятно, и они были не единственными. Каждый слуга, проходящий мимо, стремился либо задеть меня ногой, либо показательно обойти как можно дальше, либо усмехнуться, да хоть как-то показать свое превосходство, будто им кто-то приказал делать это. Хотя я не удивлюсь, если брат действительно требует от своих слуг относиться ко мне как к какому-то животному, случайно оказавшемуся в здании. Правда, зачем ему нужно так самоутверждаться, я не знаю. Ситуация слегка изменилась, когда из-за угла появилась маленькая девочка лет 4, одетая в яркое зеленое платье. Подойдя ко мне, она скрестила руки за спиной и спросила: «А почему взрослые называют тебя отбросом? И кто такой отброс?» В ее глазах стояло любопытство. Ребенок явно не имел в виду ничего плохого. Отбросами называют плохих людей. Так что беги к маме, солнце. Девочка посмотрела на меня с недоверием, но не успела задать других вопросов. Следующая служанка, заглянувшая в коридор, охнула при виде ребенка рядом со мной. Она всплеснула руками, подбежала к девочке, схватила ребенка на руки и поспешила уйти. Я успел различить слова: «Сколько раз тебе говорили, не общайся с гостями господина». Полагаю, прислуга впервые назвала меня гостем. Томительное ожидание продолжалось еще пару часов. В какой-то момент мне стало все равно, сколько еще придется сидеть здесь. Я был готов ждать хоть до вечера, просто из интереса, насколько далеко зайдет брат. Наконец, после долгого ожидания, дверь приоткрылась. Брат посмотрел на меня свысока, цыкнул зубом, будто не ожидал увидеть именно меня, и снисходительно бросил: «Заходи давай, у меня есть 5 минут, вываливай, что тебе нужно». Я поднялся, толкнул дверь и зашел в кабинет, хлопнул дверью и думал, что брат сделает очередное замечание, но ему было плевать. Он уселся во главе стола и снова бросил: «Ну чего тянешь, я слушаю». Только я сделал шаг к стулу, стоящему с моей стороны стола, как он поднял ладонь: «Нет, стой там, я не разрешаю тебе садиться. В третий раз повторяю, выкладывай, что тебе нужно. У нас дома нет еды, у нас все забрали», сказал я. «Ты хочешь сказать, что вас ограбили?» Поднял он бровь. На его лице не было беспокойства, только вежливое, нарочито вежливое удивление. Не знаю, кого он пытается из себя строить, но это жутко бесило. И на этот раз эмоции разума сочетались с эмоциями тела. Это из-за долга. Вот как, интересно. Насколько я помню, мама была щепетильна к долгам и ни разу не лезла в них. «Это твой долг?» Мама заплатила целителю, чтобы тот вылечил меня. Она говорит: «Если бы этого не сделала, то я бы умер». «Получается, ты снова полез в драку?» Приторно-сладкое удовольствие с его лица можно было черпать ложками и намазывать на хлеб. Глядя на него, я видел, что он купается в этом состоянии. Я не захотел рассказывать брату о том, как меня избивают. Не захотел доставлять ему еще больше радости. «Получается, что где-то сидит женщина, которая родила тебя, и думает, что же она будет есть вечером. Так ты поможешь нам, поможешь ей?» Брат поднялся со стула. «Конечно, легко. Сейчас приду. Надеюсь, Ты не будешь ничего трогать и совать в карманы, пока меня не будет. Не хочется выставлять тебя в коридор. Меня удивила легкость, с которой он согласился помочь. Я даже на мгновение оторопел и не поверил услышанному. Брат вышел за дверь и вернулся спустя 3 минуты с легким тканевым мешочком размером с одну из его книг. Мешочек был тяжелый и полный. «Ты не возражаешь, если я проверю?» – спросил я, ловко развязывая тесемки. То, что я увидел внутри, огорчило меня. Я думал, что брат уже не способен огорчить меня после всего того, что я от него видел, но заплесневелый рис, который, я подозреваю, он специально промочил и оставил, чтобы вручить мне, был за гранью добра и зла. «За что ты так с матерью?» – спросил я, ощущая застарелую горечь. Наверное, подобное чувство испытывала мать, глядя на новые ссадины своего ребенка. Брат расплылся в улыбке. «Ао, я поступаю так не с матерью, а с ее любимым младшим сыном. Если бы она пришла сюда сама, я бы отдал ей самое значимое из того, что у меня есть. Распухшую гордыню?» – спросил я. Брат, который все еще не сел в свое кресло, размахнулся и влепил мне пощечину. Его ладонь летела так медленно, что я мог бы дважды увернуться от нее. Раздался сочный шлепок, но моя голова даже не мотнулась. Вот в чем разница между практиком второй ступени закалки и человеком, который ни разу в жизни не поднимал ничего тяжелее чернильницы. Ударил как девчонка, бросил я и направился к двери. «Ты же 20-летний мужик, научись хотя бы бить нормально». Мешочек с так и не связанными тесемками я выбросил назад на пол, выходя из кабинета. Шум рассыпающийся по полу крупы и гневный рев брата стали бальзамом для моей души. Возможно, мать не одобрила бы такой поступок, но мне стало куда проще дышать. Хотя я так и не выполнил того, о чем просила мама, я чувствовал себя лучше, чем час назад. Я вышел за ворота и пошагал к дому человека, который жил в 10 минутах ходьбы от жилища брата, и который принял меня сразу. Двор целителя был куда богаче, чем двор брата. Если у брата были каменные дорожки и клумбы, усаженные цветами, то у целителя посреди двора располагался большой пруд, по которому плавали настоящие лебеди. Как в прошлый раз, я прикипел взглядом к роскошным птицам и двинулся вперед только после окрика слуги, который приказал мне поторопиться. Целитель ждал меня внутри своего кабинета. Я покосился на кушетку, где лежал пару суток назад, и сказал: «Я согласен на ваши поручения, только прошу, верните моей семье еду. Если я умру с голода, некому будет ходить за вашими травами». «Не понимаю, о чем ты?» – поднял бровь наглец. «Чтобы не было недосказанности, на меня не работают люди, способные забрать у малоимущих последнюю еду. По глазам вижу, лжет, и слово какое подобрал. Малоимущие, красивое слово, сочное. Киту обычно в лицо бросали отброс, бедняк, голоногий.